Глава 13. В Лиад заявилась министерская комиссия. Такое нашествие всегда неожиданно и в то же время неизбежно время от времени. Все равно, как тайфуны на тихоокеанских атоллах. Идет безмятежная райская жизнь, и вдруг тайфун. Проверить, плохо или хорошо учат студентов, практически невозможно. Качество учебы скажется через несколько лет, когда нынешние студенты начнут инженерствовать. Зато легко проверить, хорошо или плохо, ведутся многочисленные бумаги, сопутствующие обучению. Этим-то любая комиссия и занимается. Гавриилу Романовичу опасаться за себя было нечего. Его ученая степень соответствует должности, собственные его учебные планы, методички и прочая чепуха в достаточном порядке, плановые статьи представляет в срок. О чем еще может мечтать комиссия? Начальство, конечно, забеспокоилось, потому что в принципе не могут быть в порядке все бумаги. И захочет или не захочет комиссия обнаружить неизбежные непорядки, это вопрос тенденции. Прислана комиссия укреплять или низвергать. Смешно признаться, но явление комиссии породило у Гавриила Романовича некоторые надежды. Все-таки это первая комиссия при Андропове. После брежневского бардака начали, наконец, наводить порядок. Так может, доберется комиссия хотя бы до Зазроева с его приемными делами? До колонны вряд ли. Колонна слишком умна на свой лад, потому не опускается до прямой уголовщины, да и не нужно. Она и так хорошо устроена при муже-академике. В сущности, какое Гавриилу Романовичу дело? Ну, приняли сколько-то блатных, сколько-то за взятки. Сам-то он не запятнан. А блат был и будет, да и взятки, наверное, тоже. Но хотелось Гавриилу Романовичу справедливости. Бескорыстно хотелось. Тут и пропаганда наша сделала свое дело, опрометчиво твердя о самом справедливом государстве. Вот и обратились, в конце концов, слова эти против самих лицемерных пропагандистов. Им бы воспитывать народ в понятии, что нет правды на земле. Самим спалось бы спокойнее. Да, привык Гавриил Романович к мысли, что рано или поздно должна наступить справедливость. Убедили его. Потому-то и хочется, чтобы инженеры выходили хорошие. А какие из блатных инженеры? Не патриот он, из принципа не патриот. Понимает, что человечество едино, и всякий местный патриотизм устарел и сделался опасен. Не патриот, но хочется ему, чтобы наши инженеры были не хуже американских, чтобы автомобили наши... Раз уж он работает в Лиате, значит, прежде всего думает об автомобилях, сделались, наконец, не хуже американских или японских. И понимает ведь, что не будет такого, что наш строй безнадежен в смысле усвоения технического прогресса, но все равно хочется. И надо же, чтобы именно в день приезда комиссии столкнулся он в деканате с той милой позвоночницей, которая сказала на экзамене, что в линии должно быть не меньше миллиона точек. Отец ее директор ВАЗовского автоцентра. Зашел взять какие-то бумажки, и она тут же сдает справку и трогательно объясняет, как она болела, как не пошла даже на Гребенщикова, очень общительная и очень трогательная, как всегда. И, как всегда, обставлена справками. Кстати, доказательство бессилия искусства, о чем поют все официально непризнанные и потому популярные певцы от Высоцкого до того же Гребенщикова. О справедливости. А кто в зале, блатные и дети блатных, потому что без блата трудно достать билет. Слушают, аплодируют, не краснеют. Наверное, она и раньше мелькала на лекциях. Гавриил Романович видел, но не фиксировал внимания. Так бывает, замечаешь, но не осознаешь. А тут дошло. Приняли ее. Все-таки приняли. И не могли не принять. Не зря же хлопотал Зазроев. Зазроев его окликнул в преподавательской столовой. Они каждый день там встречаются в большом перерыве. «Гавриил Романович, дорогой, сюда давайте!» Как раз свободное место недалеко от раздачи. А других и не было. Гавриил Романович разгрузил около Зазроева свой поднос. «Как чувствовал, держал место для вас, и здесь теперь полно. А почему? Потому что просачиваются. Вот, пожалуйста». И Зазроев нарочитым экскурсоводческим жестом показал на двух девиц, сидевших за тем же столиком и казавшихся особенно юными на фоне помятых преподавательских лиц. Гавриил Романович сначала заметил Зазроева, а не их. Вот что значит не иметь привычки постоянно разглядывать всех незнакомых женщин. А Зазроев тут же состроил зверскую гримасу, пошевелил усами, как Бармалей в кино, и объявил: «А со студенток, которые просачиваются к старшим, штраф?» Девицы, похоже, только того и ждали. «Вовсе мы не студентки, мы тоже сеем разумное и доброе. Неужели не видно, какие мы старые?» «По лицу не видно. Может быть, если рассмотреть всесторонне, вот и извольте предъявить морщины где угодно. Между прочим, первые морщины как раз на лице и на шее должны знать мужчины. Но разве что еще складки на животе», — девицы прыснули. «Вот именно, складки. Надо обследовать все складки». Гавриил Роман чувствовал себя лишним. Он никогда так не умел идти к цели кратчайшим путем. «Обследовать? Обследуют доктора некоторых специальностей». Девицы уже допивали компот и поднимались. «Где вас можно преследовать, прекрасные незнакомки, если нельзя обследовать?» — взывал Зазроев. «Найдете, если захотите, на одной скромной общественной кафедре». Они еще хихикнули на прощание и удалились. «Ишь ты! Хорошие побледушки!» — одобрил вслед Зазроев. «Аспирантки, наверное. На КПСС или философии, да?» Гавриил Романович первым с ними и заговорить бы не решился. «А для Зазроева — побледушки». И, судя по милому разговору, он прав. В житейских делах подобные типы всегда оказываются правы. «Всегда на историю партию старых вобл набирали для солидности», — усомнился Гавриил Романович. «Партия меняется», — засмеялся Зазроев, — «хочет приобрести соблазнительный вид». Ведь Зазроев сам член партии и не стесняется так громко проявлять непочтительность. Эти, видать, из комсомола, потому и сохранили свежесть. «Комсомолочки — это мечта», — подхватил Зазроев. «И чем общественно активней, тем квалифицированней в постели. Многократно проверено, как материалистки поняли, что надо ублажать свою материю. Слушай, дорогой, а давайте окунемся в комсомольскую жизнь. Посадим этих двух побледушек в машину и ко мне на дачу. Жена в городе, дача пустая, дрова есть». Оказывается, у Зазроева уже и дача. Четвертое поколение Гнездиловых живет в этом городе, и ничего Гавриил Романович не имеет, а Зазроев только появился, и все блага при нем. И был бы крупным ученым, получил бы за заслуги, а то ведь обыкновенный проходимец, и еще имеет бесстыдство повторять, что евреи устраиваются. Но с чего бы такое предложение? До сих пор ни в какие совместные похождения с Зазроевым Гавриил Романович не пускался. Не иначе тот хочет втянуть Гавриила Романовича в свои дела. Может, что-то разладилось в зазроевской системе, и ему срочно нужен компаньон с незапятнанной репутацией. Гавриил Романович думал о собственной репутации безо всякой гордости, как о самом обыкновенном своем свойстве. Ну, вроде как о лысине или скромном животе. Да, у него незапятнанная репутация, потому что сложилась она совершенно естественно, без малейших усилий с его стороны. В каких-нибудь дурацких антиалкогольных лекциях обычно говорится, что волевые люди не пьют. То есть подразумевается, что всякого человека неудержимо тянет пьянствовать. Но некоторым удается чрезвычайным волевым усилием эту тягу перебороть. Гавриил же Романович никогда подобной тяги не испытывал. Наоборот, В гостях его приходилось уговаривать выпить рюмку. Точно так же никогда не тянуло его к преступлениям. Не потому он не ворует и не берет взяток, что это карается законом, а потому что это нормально — не воровать и не брать взяток. Чтобы совершить подобное, ему пришлось бы сперва совершить насилие над собой. То же самое относится к клевете, анонимкам и тому подобным приемам научной и служебной борьбы. Поэтому, на его взгляд, незапятнанная репутация — нормальное человеческое состояние, не нужно никаких усилий, чтобы сохранять ее. Наоборот, нужно приложить усилия, чтобы потерять репутацию. Из физики известно, что всякая система, если не прилагать к ней внешних сил, приходит в состояние, при котором энергетические затраты наименьшие. Вот и честное состояние наиболее естественно для человека, наиболее экономно и физически, и психологически. А Зазроев прикладывал сейчас то самое внешнее усилие, которое призвано вывести Гавриила Романовича из естественного честного состояния. Но Гавриилу Романовичу решительно не хотелось переходить из устойчивого честного состояния в такое неустойчивое нечестное. Сначала навесить себе на шею какую-нибудь из бойких партийных историчек, потом запутаться в махинациях с приемными экзаменами. И ради чего? Когда-то молодому Гаврику его дядюшка Вольтерьянец по семейной репутации рассказывал, как некий новый советский генерал соблазнял поэтессу, известную. На каковые соблазны поэтесса вместо глупых женских ужимок, как вы смеете, кто вам дал право подумать, хладнокровно заметила: удовольствие сомнительное, а неприятности потом не оберемся. И пыл генерала тотчас угас. Действительно же, сомнительное, действительно не оберешься. Но философствовать при Зазроеве на тему о сомнительности удовольствий смысла не имело. Занят я сегодня, Сослан Сосланыч. Почему сегодня? Всегда, дача всегда, бляди всегда. Работаю я обычно по вечерам, и жена у меня ревнивая. У всех жена. Для жены всегда заседание ученого совета или комиссия приехала. Жены не понимают, что нужно переключаться, и наука подтверждает, сам академик Павлов, что надо чередовать работу и отдых. Немножко работать, немножко жить. Зазроева окликнули, и Гавриил Романович с облегчением распрощался. Думал ли Павлов, что у него найдутся подобные последователи? Ну, может быть, для того и приехала комиссия. Для того и наводит Андропов порядок, чтобы появились, наконец, и у нас хорошие инженеры и хорошие машины. А для этого необходимо очиститься от бесчисленных Зазроевых, которые пролезли всюду. Пойти и рассказать про блат, про взятки. Документальных доказательств у Гавриила Романовича нет. Но доказательства пусть ищет комиссия, на то она и послана. Никаких низменных мотивов у него нет, ни корысти, ни мести, просто справедливости хочется. А раз низменных мотивов нет, значит, он поступит нравственно. Комиссия разошлась по всему институту, но в кабинете проректора по АХЧ, как слышал Гавриил Романович, заседает дежурный член и выслушивает всех желающих. Можно пойти и утолить свою природную жажду справедливости. Совершить, наконец, хоть какой-то поступок. Только не раздумывать слишком долго, вот взять и пойти. Кабинет проректора по АХЧ находится на втором этаже, в самом людном месте, там рядом и приемный ректора, и партком, и правком, не очень удобно заходить. А если бы комиссия принимала в темном углу, было бы честней красться туда, яко тать в нощи. Но все-таки странно. Взять и зайти у всех на глазах. А вдруг там очередь? Нет, если очередь, он стоять не станет. В ректорском коридоре сновали люди, и только одна фигура выделялась неподвижностью — Нинуша. Стоит в мечтательной позе, как раз наискосок от нужной двери. Или Нинуша тоже собралась в комиссию? Спросить прямо, не ждет ли она очереди в комиссию, Гаврил Романович не решился и заговорил незначище, как о погоде. «Чего это вы здесь прохлаждаетесь, не привык видеть вас без дела?» «Да так. Слышали новость? Александра Яковлевна наша благополучно защитилась вчера». Он не сразу сообразил, что Александра Яковлевна — это колонна. Еще раз подтвердился известный закон, что слухи в лаборантской среде распространяются быстрее. «Ну что ж, это было неизбежно». А он-то собрался спасать институт от Зазроева. Да станет колонна заведовать кафедрой, она наделает инженеров. Наделает из тех, кто поступил совершенно честно, без всяких взяток. Бог с ней, колонна наша незыблема. Расскажите лучше, как ваша Марина. Поймала, наконец, снежного человека. Йети. Они называются Йети. Они уже встретили человека, который видел свежий след. Это в последнем письме. Теперь пошли туда, где видели след. Совсем дикое место. Я так беспокоюсь. Да уж, нам здесь и вообразить трудно, что где-то сохранились дикие места. А вы здесь тоже будто этого Йети высматриваете? Очень удачно получилось, спросил как бы в шутку и почти в лоб. Нинуша покраснела и зашептала меня... Григорий Петрович просил постоять, запомнить, если кто зайдет в комиссию. Вот это да! Григорий Петрович — секретарь парткома. Гаврил Романович и забыл совсем, что Нинуша партийная. Ну, разве хорошо? Это вроде слежки. А с доносами ходить хорошо? Собравшись в комиссию, Гаврил Романович как-то... не примерил к себе такое слово «донос». Доносить нехорошо, но и следить нехорошо. Одно другого стоит. Нет, доносить хуже. Не пойдут первыми с доносами, так и следить ни за кем не придется. Известная софистика. Мол, честному человеку нечего скрывать. И давайте подслушивать, подглядывать, перлюстрировать письма. Теперь-то уж зайти в комиссию сделалось невозможным. Не то чтобы Гавриил Романович испугался, но не мог же он выглядеть доносчиком в глазах Нинуши. «А если кто-то придет рассказать о настоящих недостатках?» — спросил он, подначивая. Решившись не идти, он сразу повеселел. «В настоящих недостатках нужно разбираться самим. Министерство нам их за нас не исправит». Гаврил Романович по-новому взглянул на Нинушу и очень зримо представил ее Марину, выслеживающую снежного человека. «Ну-ну, кого-нибудь вы непременно выследите», — сказал он и пошел. Вот и еще один абортивный поступок в его жизни. «А может быть, и к лучшему». Но что бы он сказал? Передал сплетни. Единственный факт, который он может привести, то, что приняли все-таки эту позвоночницу, чью-то дочку он уже забыл чью. Так ведь сам же он все-таки поставил ей тройку, не двойку, а с тройкой принять можно. Нет, надо было самому вовремя ставить ей честную двойку, а потом уж ходить по комиссиям. Самое забавное, что тогда, во время экзамена, и тройка казалась смелым шагом. Это надо запомнить себе в назидание. Вчерашняя смелость сегодня может показаться трусостью. Правильно сделал он, что не пошел в комиссию. Правильно. Попытки писать жалобы, искать правды — это рецидивы детской веры в каких-то абсолютных жрецов справедливости, воплощающих закон и само государство, а потому лишенных собственных человеческих слабостей. Чтобы существовали такие, нужно посадить судьями ненушенных инопланетян. А пока судят земные люди, ничем не отличающаяся по своему устройству, по своим потребностям от подсудимых, всякий суд, всякое разбирательство, всего лишь перетягивание каната. И ведь понял это еще Гаври Гнездилов. Рано понял. И поди ж ты, чуть не случился теперь рецидив детской болезни. Зимой, в начале 42-го, он шел по Садовой к Неве, едва тащился сам и тащил санки с бидоном, чтобы набрать воды, и вдруг заметил деревянный щит, неплотно прикрывавший подвальное окно. Так неплотно, что можно было оторвать. Щит — это топливо, тепло, жизнь. Топливо тогда значило почти то же самое, что хлеб. Хотя на вид щит едва держался, оторвать его оказалось делом очень трудным для обессилевших рук, да еще без всякого инструмента. И все-таки щит поддался. Не силе, а упорству. Тогда все одолевали только упорством. Гаврик уложил щит на санки, подгнивший, а потому вдвойне тяжелый, сверху поставил бидон, пока еще пустой, и потащил было дальше свой перегруженный прицеп. «Ты что это, паршивец, мародерствуешь?» Милиционер сзади. «Дяденька, я нашел, он валялся. Врешь, маленький, а туда же мародер. А знаешь, что за мародерство полагается? Дай сюда. Дяденька, я нашел, правда». Милиционер сбросил бидон, хорошо, что еще пустой, а ведь не поколебался бы сбросить и полный. Взял щит. Гаврик подумал в первую минуту, что милиционер заставит приколачивать щит на место. Это было бы страшно обидно, но все-таки справедливо, ведь нужен был зачем-то щит на своем месте. Но милиционер, пригрозив на прощание, пошел прочь, опираясь на щит, как на палку. Гаврик, несмотря на угрозу, потащился следом, ноя на одной ноте. «Дяденька, отдай! Дяденька, мы замерзнем! Дяденька, нам топить нечем!» Милиционер оглянулся только один раз. «Замолкни ты! Мародерствовал? Вот сдам куда надо!» И свернул с Садовой в сторону Русского музея. Наконец Гаврик понял. Милиционер потащил щит к себе домой растапливать собственную буржуйку. Это было как крушение всего миропорядка. До тех пор Гаврик не задумывался, как живут милиционеры, кто они такие. Они воплощали для него абстрактную справедливость. Они не имели собственных интересов, собственной корысти, пожалуй, даже собственной семьи. Единственной их целью, единственной радостью было соблюдать законы, охранять тех, кто живет и работает по закону, и карать преступников, крупных и мелких, осмеливающихся законы нарушать. И вот стройный миропорядок рухнул в одну минуту. Милиционер — это обыкновенный человек, только что в особенной шинели. Он также хочет есть и согреваться. У него такая же голодная семья, и он также готов обидеть слабого, отнять у него дрова или хлеб. Не то чтобы он так сразу сформулировал свои мысли, но почувствовал, что прежнее ощущение защищенности со стороны государства, ощущение, сохранявшееся даже в блокаду, исчезло. Стало еще холоднее и страшнее существовать. Но как все-таки быть со смыслом жизни? Если цель жизни — сама жизнь, если все сводится к получению удовлетворения, пусть самого высшего порядка, то есть к разумному эгоизму, то существование слабого человека, могущественного галакта и самого Бога-творца принципиально не отличается друг от друга. Говорят, Пушкин, когда написал что-то, прыгал от счастья и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» А Бог, сотворив мир, увидел, что получилось хорошо. Жизнь доставляет удовлетворение или страдание — это ее субъективная сторона. Но всякое существо, всякий человек, тем более могущественный галакт, что-то меняют в мире. Эти изменения мы совершаем и своей волей, когда что-то творим, и даже помимо воли, самим фактом своего существования. Изменение мира, его развитие — это объективная сторона, это смысл нашей жизни, не связанный с разумным эгоизмом. Зачем Вселенная движется, существует, развивается? Зачем Бог создал мир? Не только же для того, чтобы увидеть, что получилось хорошо. Ни одно святое писание на этот вопрос не отвечает. Читателям Библии, видимо, вполне достаточно узнать, что Бог остался доволен. Не будем даже касаться вопроса, что это за Бог, который остался доволен столь несовершенным миром. Сознавать, что своим существованием мы посильно меняем мир, независимо от собственных страданий и удовольствий, это значит находить в жизни смысл. Это значит подняться на первый элементарный уровень в поисках смысла жизни. Но следующий уровень – постараться понять, зачем существует сам мир, зачем он развивается, или хотя бы задать этот вопрос. Задать вопрос, размышлять, а не перекладывать его на всеведущего Бога. Тем более, что само чисто человеческое удовлетворение, которое Бог-творец испытал после своей работы, заставляет сомневаться в его всеведении. Библейский Бог из-за своего земного удовольствия сразу же становится таким же антропоморфным, как всякие Зевсы и Перуны, так что христианство на самом деле ничем не отличается от язычества. Задают ли галакты себе вопрос, зачем существует и развивается Вселенная? Несомненно. А вот известен ли им ответ? Если да, то какой?